Глава 9. Автор обвинительного акта по делу Сен-Рожана очень красноречиво описывал, как Французская республика уже было совсем почти достигла постоянного и прочного счастья, но помешали ей внутренние и внешние враги – англичане, которые не прекращали оправдывать и поддерживать все преступления, которые могли бы погубить Французскую республику, и так далее. Казенная словесность, к счастью, забывается в тот самый день, когда создается. Иначе этот человек с языком без костей, быть может, очень скоро почувствовал бы себя неловко. Через несколько месяцев между Англией и Францией после 9 лет войны был подписан мир. Мы и сами видели много взрывов восторга по случаю окончательного примирения народов. Но даже энтузиазм, вызванный договором Келлога или первой встречи Бриана с Штреземаном, не идет в сравнение с той бурной радостью, которую вызвало в Европе мирное соглашение 1801 года. Локарнский дух никогда не веял над Европой так шумно, как накануне наполеоновских войн. Лучшие цветы нынешнего Женевского красноречия на тему о вечном мире вянут рядом с речами того времени. Октябрьские газеты 1801 года полны корреспонденцией с описанием повсеместного народного энтузиазма. При первом известии о мире в Лондоне толпы народа выпрягли лошадей из кареты французского уполномоченного Ларистона и с криками «Да здравствует Франция! Да здравствует Бонапарт!» повезли карету по улицам Штреземана в Париже, хоть возили спокойно в автомобиль. В том же Лондоне в Ковент-Гарденском театре шла 3 октября 1801 года пьеса «Ревнивый муж», в которой два действующих лица, Франклин и Белами, вследствие какого-то недоразумения дерутся на дуэли. Как только Франкли и Белами скрестили шпаги, один из актеров бросился к ним на авансцену и остановил их страстной речью. «Не стыдно ли вам драться теперь, когда наступил вечный и всеобщий мир? Да знаете ли вы, что люди – братья, и что на всей земле сейчас только и вы думаете двое о резне?» Пристыженные Франкли и Белами немедленно опустили шпаги и крепко стиснули друг другу руки. Публика Ковент-Гардского театра повставала с мест и разразилась бешеной овацией по адресу ловкого актера. Если так себя вели сдержанные англичане, то легко понять, что делалось на континенте. В Париже был назначен праздник вечного мира. И народное скопление на улицах было настолько велико, что правительство запретило на этот день езду в экипажах. Единственное исключение было сделано в пользу дорогого гостя, английского уполномоченного лорда Карнуалиса. Пацифистские речи произносились всеми, но главным пацифистом был генерал Бонапарт. Он говорил даже не как Бриан или Штреземан, а прямо как Брейдшит, либо Поль Банкур. Первый консул рассыпался в комплиментах английским, русским государственным деятелям. В Лондоне не оставались в долгу. Вчерашний корсиканский злодей был героем из героев. Нас не может особенно удивить и то, что дружба англичан с правительством первого консула немедленно отразилась на положении французских эмигрантов в Англии. Они были явно в загоне. Сведения о Пешегрю за этот период чрезвычайно скудны, но есть основания думать, что он не разделял такого восторга, который вызывал в мире его бывший воспитанник по Бриенской школе генерал Бонапарт. Вечный мир продолжался 1,5 года. Военные приготовления закончились, началась новая война. Пит, ушедший в отставку в 1801 году, вернулся к власти. На Пешегрю и Кадудале опять полился золотой дождь. Они взялись за работу с новой энергией. Но на этот раз, по-видимому, эти отважные люди решили действовать лично. Тогда дело, которое было ими намечено, они не могли и не хотели поручать агентам. Какое это было дело? Кадудаль будто бы предполагал собрать отряд в 50 человек и с ними, улучив момент, дать честный бой первому консулу и его 50 телохранителям. Племянник раэлийского партизана-историк Жорж де Кадудаль впоследствии совершенно серьезно отстаивал эту версию. О ней и говорить как-то неловко. Жорж Кадудаль, опытный террорист, проливавший кровь потоками, убивавший и казнивший людей без счета, не был романтическим юношей вроде героев Виктора Гюго. На суде он следовал особой системе показаний. Он отрицал, например, и свое участие в заговоре Сен-Рожана, очевидно, для того, чтобы не компрометировать партию делом, которое вызвало общее негодование во Франции. Однако не может подлежать сомнению, что целью Кадудаля было устранение Наполеона в тех технических условиях, в каких оно окажется возможным в случае надобности и бесчестного боя. Вероятно, в этом деле должен был принять участие и Пишегрю, но он поставил себе еще и другую задачу. Пользуясь своими старыми военными связями, он предполагал привлечь к заговору генерала Морро, вокруг которого собрались офицеры, недовольные первым консулом. План военного переворота, по-видимому, сливался с планом террористического акта. Работать в 1804 году было много труднее, чем прежде. Полиция первого консула сделала большие успехи. Система шпионажа, очень хорошая и прежде, достигла высокого совершенства. Теперь нелегко было даже проникнуть на территорию Франции. Вся пограничная и береговая линия находилась под строжайшим наблюдением.